Оборотова тихо, как мышка, поскреблась о покрытую звукополучающим дерматином дверь начальственного кабинета и, не дождавшись ответа, неслышно вошла. Эта ее несносная привычка раздражала Оборотова ужасно, поскольку Изольда нередко заставала его за делами, не имевшими к работе ни малейшего касательства. Но у него были веские основания не выгонять бестолковую секретаршу. И только иногда, чтобы разрядить нервы, он сердито орал на нее так, что стекла в кабинете звенели. — Владлен Леопольдович, к вам, друзья! — прокурлыкала Изольда, высоко и удивленно подняв тонко выщипанные брови, словно эти друзья не приходили к Оборотову по несколько раз на неделе. — Пусть войдут! — слишком высоким для столь корпулентного мужчины голосом приказал Оборотов и посмотрел на секретаршу так, что Изольда сейчас запунцовила лицом, зачем-то поправила юбку. Гостей было двое. Лев Сергеевич Барский, подающий надежды молодой преподаватель филфака, и Платон Платоныч Недошивин, место службы которого даже лучшие друзья старались не поминать в суе. Дожидаясь приглашения к Оборотову, Барский взял секретаршу за руку повыше локти и заговорщическим тоном спросил, пристает Оборотов. — Да что вы, Лев Сергеевич! — округлила обведенные тушью глаза Изольда. — Владлен Леопольдович женатый? У него же двое детей? — Сегодня в 6. Сексуальным, как ему показалось, голосом продолжил Барский. — В ЦДЛ будут выступать поэты. Придут Роберт Рождественский, Белочка Ахмадулина, Андрюша Вознесенский. Обещал прийти сам Женя. — Евтушенко! — взвизгнула Изольда и закрыла ладошкой рот. — Между прочим, могу провести. Воровато оглянувшись, Изольда еле заметно кивнула. Барский самодовольно ухмыльнулся. Оборотов был в мрачном расположении духа, но, увидев приятеля, оживился. — Салют, мушкетеры! Левка, хлопнем по рюмашке. Вот что-то особенное из спецпайка моего тестя. — Да погоди с своей водкой! — поморщился Барский. — Зачем вызвал? Я заседание кафедры сбежал. — Плюнь и разотри! — сказал Оборотов и достал из-под стола бутылку водки с необычной этикеткой. — За мной и моим тестем ты, старик, как за каменной стеной! Ой, какая водочка! Анастас Григорьевич на днях ее гостей разыграл. Вылил водку из бутылки в графин. В бутылку налил воды из-под крана и поставил на стол. Вот вам, говорит, новая специальная водка для дипломатического корпуса. Посольская называется. Ни вкуса, ни запаха, ни похмелья. Что значит с врагами пить, но не пьянеть. Ну, гости пьют, мощится, но нахваливают. Целый час он их промучил. Потом... Опаньки, спрашивает, ну как вам водочка из-под крана? Очень смешно, фыркнул Барский. Я бы на их месте этой водочкой ему в рожу плеснул. Сейчас плеснули. Аплодировали, как в цирке. Платон, кстати, тоже улыбался. Платон, несколько удивился Барский. С каких-то пор тесть Владлен тебя в гости приглашает? Приглашает, ответил за Недошивина Оборотов. И в его голосе прозвучала обида. И заметь, меня он зовет лишь потому, что я, к его сожалению, оказался мужем его драгоценной дочери. А Платона приглашает от души, по велению сердца, кстати. Из всех своих подчиненных одного Недошивина мой тесть возлюбил и вознес. Знаешь, куда собирается наш молчаливый, вечно трезвый Атос? В Европу. О стране его назначения, само собой, не полслова, ибо тайность я велика есть». Это для разминки, для привыкания к буржуазному быту. А после Европы Платон полетит в Америку. Это тесть мне сам рассказал. Нарочно гад при Полине рассказал, чтобы меня в глазах жены опустить. — Так, так, так, — сказал Барский, недобро поглядывая на Недошивина. — Следовательно, вы, Платон, Платон, чушь, позвольте вас по имени-отчеству именовать, изволили окончательно скурвиться? — Ты за границей? Недошивин устал и махнул рукой. — Я тут ни при чем. Я офицер. Это приказ. — Ах ты, офицер! — издевательски протянул Барский. — Поклонник стихов Симонова? — Слуга царю? — Нет, ты не офицер, старичок. Ты, брат, ГБшник, а это, как говорят, в Одессе две большие разницы. У Недошивина от скуки стянуло скулы. — Мне надоело тебе в сотый раз повторять, что в КГБ также служит родине, как в любом другом месте. — Демагогия! — завопил Барский. Ты еще скажи, что Владлен тоже служит родине вместе со своей Изольдой.